Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Мир, видимо, не поменялся, потому что по-прежнему с вами в студии Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Я вас приветствую. И сегодня мы будем говорить о французском роке, а если быть точнее, если быть более точным, то о французской группе, которая называется Noir Désir. Или, если по-русски, черное, ну или мрачное желание. Вот так. А все это неспроста. Все это от того, что Олег как-то в одной из программ сказал, выразил такое недоумение, что вот как бы он понимает французский там шансон, французскую эстраду, ему все это очень нравится, но вот французский рок он воспринимает с трудом, для него это что-то, как ты там сказал, что-то похожее на кваканье лягушек. В общем, я запомнил. Ну, в общем, сегодня, видимо, произойдет сеанс перевоспитания, и посмотрим, что из этого получится. Да, я запомнил и решил, что, ну, если уж представлять французский рок, такой прям вот настоящий французский рок, то на самом деле выбор невелик. Потому что во Франции, естественно, очень много коллективов, играющих самые разные там направления рока, начиная от, не знаю, там ска, заканчивая там арт-роком и так далее. Но есть буквально пара коллективов, которые просто общепризнаны всей Францией. Ну, вот настолько они как бы великие, да, что вот вся Франция прям говорит, да, это вот французский рок. И вот один из этих коллективов, как более, скажем так, интересный мне, собственно, группу Noir Désir, я решил представить сегодня, ее и послушать. И я вот предлагаю сразу послушать песенку, а потом продолжить. Tu dois voir plus loin, tu dois revenir, égaré en chemin, I'm lost, tu verras le pire, pour trouver le sud, sans perdre le nord, après les certitudes, I'm lost, au-delà des bords, I'm lost, but I'm not stranded yet, lost, but I'm not stranded, dans les yeux des femmes, dans la Marie-Jeanne, dans la technocité, I'm lost pour manipuler. Grand combat de chair, I'm lost. Colline enflammée, I'm lost. Dans l'ombre ou la lumière, I'm lost pour l'halluciner. Pour courir ventre à terre, brouillard et fumée. Consommer, consumer, I'm lost. Recracher de l'air dans le dérisoire, I'm lost. Dans les accessoires, I'm lost. Dans le feu des possibles, au cœur de la cible, dans la paranoïa, dans la schizophrénia, un maniaque opéra, I'm lost. Pharmacopéra, I'm lost, but I'm not stranded yet. Lost, but I'm not stranded. Chaman s'achève, magie noire ou blanche inscrite à la SACEM, les poumons d'or, belle fécore. Ici maintenant à la vie, à la mort, n'oublie pas ton sourire pour ce soir si tu sors. Un jury t'attend, un jury pas le sort. Entre les dérapages, entre les lignes d'orage, entre temps, entre nous et entre chiens et loups, au maximum du voltage, à peine est passé le message au fil du rasoir. Dans les corridors, I'm lost, sous les baies vitrées, I'm lost, des insectes écrasés, I'm lost. Chercher de l'or dans les ministères, I'm lost. Dans les monastères, I'm lost. Dans les avalanches, I'm lost. Au bout de la planche, I'm lost. Des combats d'autorité, I'm lost. Des conflits d'intérêts, I'm lost. Des types inifugés, I'm lost. Vole ma fusée, I'm lost. Des désenchanteurs, I'm lost. En train, à quelle heure, I'm lost. Des pirates, des cancers, I'm lost. Sans aucun. I'm lost, but I'm not stranded. Что послушать? Вот такая композиция. Вообще группа Noir Désir, ее, ну, можно представлять по-разному, скажем так. Вот можно рассказывать, они в самых разных каких-то ключах. Там, то есть можно говорить о том, что это коллектив такой вот счастливый, там, обласканный критиками и так далее. Можно, наоборот, вспомнить все их, ну, начиная, собственно, с мрачного названия, да, «Черное желание», вспомнить всякие казусы, которые с ними происходили. Но вот, собственно, вот, видимо, казусы и сейчас как-то преследуют вместе с группой «Нас». Ну, так получилось. Но мы победили. Мы победили, в конце концов. Вот, я думаю, что к казусам мы еще вернемся. И про группу, надеюсь, я на это поговорим плотно. Но вообще, вот для того, чтобы понимать французский рок, да, вот, ну как мы привыкли, да, французский рок, то есть там какие-то команды. На самом деле, по большому счету, до 80-х годов французского рока, исконно французского рока, такого вот прям сермяжного такого французского рока во Франции в принципе не было. А сейчас? Я понимаю, для тебя это как бы, потому что ты, видимо, в голове там прокручиваешь какие-то названия коллективов, да, то есть можно там 70-е годы вспоминать, это была, там, не знаю, группа «Магма», играющая арт-рок, которые там придумали какой-то кабайский язык и на нем исполняли сумасшедшие песни. Это была группа «Гонг», которые играли тоже там очень такую странную, в то же время такую феерическую, какую-то завораживающую музыку. Не тягаться с твоей эрудицией. Я других не слышал. Я продолжаю. Это была, допустим, группа Space, да, которую там исполняли, в принципе, такой космический рок, скажем так. Да вот какой же рок, господи, бог. Тем не менее, живые инструменты присутствовали у Диде Маруани обязательно. Он полностью электронным никогда не был, то есть у него всегда присутствовал живой барабанщик, классный басист, гитарист и так далее. Вот. Но вот эти группы все до 80-го года объединяло одно. Они все, если пели песни, они пели их на английском. Вот французский рок, в принципе, преследовало примерно то же самое, что творилось с русским роком вот до 80-х годов, потому что до 80-х годов, начиная там 50-е годы, когда вроде как бы с одной стороны рок-н-ролл был под полузапретом, с другой стороны наши композиторы разные, Зацепины и так далее, ну хорошие, шикарные композиторы, да, но они могли себе позволить и рок-н-ролл написать, и шейк там сочинить и так далее. Примерно то же самое было и во Франции. Я же уже рассказывал, да, что его во Францию рок-н-ролл завез Мишель Легран, и все это вот обернулось шуткой. В принципе, французы как шутку это все восприняли, и потом рок-н-ролл, он как-то плавно интегрировался, в принципе, во французскую вот эту эстраду. Эстрадные певцы, они заигрывали с роком, они очень часто брали какие-то элементы рока, все, там, не знаю, там, начиная от Джо Дассена и заканчивая там Милен Ферме, которая в свое время выпустила шикарную композицию XXL, которая, ну, вот, в принципе, если не знать, что это Милен Ферме, вот первый раз услышать вообще, можно подумать, что это, ну, не знаю, там, какой-то прям гранж-гранж такой вот настоящий, вот, но... Вот серьезно, как бы, к року, вот в плане именно вот как музыки, да, ну, французы почему-то не сильно относились, и вот те небольшие, немногие коллективы, которые были в 70-е, 60-е годы, они все были ориентированы, скажем так, на англоязычную публику. Опять же таки, то же самое творилось и в Советской России, потому что до россиян, там, да, до Рикшана, до Санкт-Петербурга команды все как-то вот пытались играть на английском, перепевали Битлз там, и так далее. И вот только вот уже в самом конце 70-х годов вот россияне, Рикшан, они вот вдруг решили, что надо рок исполнять на русском. Собственно, вот у нас так покатилось. Так же покатилось вот и у французов. В 80-е годы появилась группа «Телефон». Это такие панки, которые стали просто каким-то сюрпризом для всех, которые вдруг начали петь песни, петь вот такой жесткий-жесткий панк-рок, исполнять на французском языке. И после этого как-то вот уже начало формироваться именно французское течение. И вот в 80-х же годах появляется группа, которая называется, сначала они назывались «Психоз». Это были два друга, Бертран Канта и гитарист Серж Тейсогё, вот его так вот зовут. Они вместе учились в колледже, занимались музыкой в свободное время, и как группа «Психоз» они вот пели песни. Потом они еще несколько раз меняли название, в конце концов они доросли до «Noir Désir», То есть мрачные желания, но во множественном числе. Ну, попав на большой лейбл, практически случайно, большой лейбл их уговорил название немножко поменять. То есть вот из множественного числа сделать, скажем так, в единственном роде. Стала группа называться Noir Désir. И в начале вот творческого пути, когда они выпустили свой первый сольный мини-альбом, это был... по-моему, если я не ошибаюсь, 84-й год, могу ошибаться, но там уже не важно. В них никто не верил. И в первую очередь вот эта фирма, которая их подписала, а это была фирма Barclay, которая, ну, самая известная фирма во Франции, на которой были подписаны Шарль Азнавур, там, допустим, да, вот звезды первой величины. Они в них не верили, но их первый альбом разошелся в довольно внушительным тиражом. Ну, внушительным для вот именно для дебюта. 5000 экземпляров. Ребята подумали, ну, раз вот первый альбом без рекламы, без раскрутки вот так вот разошелся. Ну, давайте еще на пару альбомов их подпишем. И вот с этого началось их, скажем так, становление как звезд. А что было дальше, вы узнаете после, ну, не рекламной паузы, но после очередной композиции. Plaisir, et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'autre, celui qui fait rêver les communiantes, des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud au fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère, des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture. Dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service à la gâchette pour mettre le feu aux dernières cigarettes au bout d'un verre français. Brillant comme une lame. Des âmes. Des послушать. А композиция называлась «Des Armes», что значит «оружие». Это, кстати, одна из немногих песен, которую сочинил не Бертран Кантан, не группа Noir Désir. Это песня из репертуара замечательного француза Лео Ферре. Ну, вот ее любят Noir Désir, и они вот ее исполняют. Молодцы. Что ты на меня так смотришь? Вот, тем не менее. Ты ждешь, когда я достану кинжал? Нет, ну я... И начинаю размахивать? Я жду какой-то реакции от тебя. Мне же интересно. Когда я достану свою катану... Ты слушаешь уже вторую композицию французского рока. Между прочим, группа Noir Désir, они являются достоянием Франции, национальным достоянием Франции. То есть официально они являются национальным достоянием Франции. Так, во-первых, ты мне слово, во-первых, не даешь ставить. Во-вторых, когда ты говоришь они являются национальным достоянием Франции, так пальцем вот так показываешь. Да. Национальным достоянием. Имей в виду, чувак, Крым наш. А они французские. Вопросов нет. Я подумаю. У них очень легко все как-то получалось в самом начале, скажем так, творческого пути. То есть они буквально вот первым альбомом они расположили к себе крупнейшую французскую студию Barclay. А второй альбом у них стал очень известным. Третий альбом стал уже золотым. И дальше у них шло только вот золото, дважды золото, платиновый, мультиплатиновый. То есть вот как бы альбомы побивали все рекорды. Их, к сожалению, последний альбом, с которого, кстати, сейчас прозвучала композиция, который был записан в 2001 году, он стал, ну, я даже не знаю, как слово подобрать, не просто известным там в Европе, в мире, он, ну это вот альбом-альбом, такой альбомище. Он и платиновый, и мультиплатиновый, и, в общем, все его любят. И действительно, альбом очень классный. Хотя самое интересное, что вот этот альбом, он не похож на предыдущий альбом. Он немножко в другой стилистике. Он такой достаточно спокойный, по-своему экспериментальный. В нем очень много вот таких вот задумчивых, медленных, симпатичных композиций. И тем не менее, французы прямо полюбили. Но в первую очередь, благодаря, конечно, их солисту Бертрану Канта, который является, ну, не просто таким обладателем шикарного голоса. Он очень обаятельный человек. С самого детства вот он такой вот обаятельный человек. Он обаял всю Францию, и вся Франция... Был период, когда вся Франция просто восторженно там, ну, как говорят, лежала у его ног. Все его обожали. У него был шикарный роман с французской актрисой из клана Трентиньянов, с Мари Трентиньян, и тоже вся Франция была в восторге от того, какая это красивая пара и так далее. Но там потом все несколько трагично сложилось, к сожалению. Но тем не менее, начало и, скажем так, вот середина творческого пути... Там была история с какой-то смертью, что-то да, такое. Да. И случилось это причем где-то почему-то в Литве. Это случилось в Вильнюсе на съемках фильма, в котором снималась Мари Трентиньян, да. И, в общем, они поехали туда вдвоем. То есть Бертран Канта поехал с ней. У них была любовь, прям вот, ну, чтобы как-то не опошлить случайно, я даже не буду развивать эту тему, но действительно люди очень любили друг друга. Но пресса, к сожалению, продолжает подавать это все с самого начала о том, что вот Бертран Канта в приступе ревности, он, значит, там убил ее. Но она погибла. Убил. Она умерла. Все очень неоднозначно, потому что девушка тоже была довольно-таки... То есть я как бы не хочу сейчас из жертвы, да, ее сделать какой-то там прямо вот так вот. Но надо понимать, что у людей может быть все по-разному, и не всегда стоит верить прессе. Тем не менее, Бертран Канта, он ничего не отрицал, он полностью взял вину на себя. В первую очередь потому, что он не смог понять, что с ней произошло. То есть у них была какая-то крупная ссора, такая обоюдная, скажем так, ну, с рукоприкладством обоюдным. То есть не то, что он там ее истязал, ну, убил. Молодые, да? Ну, подрались люди, молодые, да, люди, да. Какая-то, может быть, там ревность, еще что-то. Они были немножечко подвыпившие. Окончание как раз съемок по последний день там отпраздновали. Все. И она упала, и ему показалось, что она лежит без сознания. Он перенес ее на кровать. Потом, когда он почувствовал, что что-то неладно, он позвонил ее брату. Брат жил в соседней гостинице. Брат приехал, тоже подумал, решил, что, ну да, наверное, что-то она спит без сознания. Потом уже, когда они решили, что что-то действительно не то, вызвали скорую, ну вот выяснилось, что она уже находится в коме. Может, она там наркотики, может быть? Нет, там наркотиков не было. Это действительно, это просто трагедия, трагическая случайность, вот как я это понимаю. Это трагическая случайность. Тут нельзя вот прямо вот так вот однозначно обвинять Канта, что вот Канта виноват там вот во всем. Нет. Ну, это говорит просто о том, что действительно, ты знаешь, да, я вот не знал о том, что он является вот таким знаменитым французским рокером, а потому что пресса действительно вот об этом писалась. Об этом писалось, и Канта попал под большой прессинг. Естественно, он сел в тюрьму, он признал полностью свою вину, он сидел сначала в Вильнюсе, потом его перевели во французскую тюрьму. Он отсидел, вышел досрочно. У него было несколько попыток самоубийства, потому что человек действительно был, ну, скажем так, расстроен. Ну, то есть... расстроен вообще всем. То, что умерла его возлюбленная, то, что он стал причиной этого и так далее. То есть там очень много, естественно, причин расстроиться. Вот. И, к сожалению, к большому, когда он вышел, а группа его ждала. Uh-huh. То есть ребята, вот все трое ребят, они ждали его, они с ним общались, переписывались, как-то пытались его поддерживать. Его поддерживала его жена, потому что он был женат на самом деле на женщине. У него двое детей. Вот, она его поддерживала. А потом вот последовала череда каких-то трагических случайностей. То есть, я говорю, вот название, вот это «Мрачное желание», оно вот иногда, конечно, шутить нельзя. А потом у него погибает, ну, кончает жизнь самоубийством жена. А в то время, когда он сидит в тюрьме, у него умирает мама. То есть у человека там столько на самом деле свалилось. Ну и когда он вышел, естественно, тоже как бы на нервах. Я не знаю, что у них там происходило с ребятами. Он, в принципе, тоже не оправдывается. Он говорит, да, это моя вина. Я, говорит, не умею в некоторых ситуациях вести себя. И когда у нас вот стали какие-то вопросы, когда надо было просто вскрыть какой-то нарыв и решить, что делать дальше с группой, я не сдержался. Я, видимо, выговорился, там, накричал на них. Ну, повел себя, может быть, даже грубо. Ну, в общем, к сожалению, группа распалась в 2010 году. И то, что мы сейчас слышим, это вот уже, скажем так... Ну, история. История, да. Давайте послушаем историю. Qui a fait sauter le pont, qui avait disposé du ciment sous les plaines, qui savait au début qu'il y aurait une fin, qui êtes-vous, messieurs, dames, pour me parler comme ça? Hosanna, hosanna, et on retrouve la joie. Hosanna, hosanna. De la gelée encore, du givre au bord des lèvres. Oh, mais où sont les mots secrets? Hey! C'est des bornes d'hôpital, c'est des couloirs en vrac, du néon malicieux et de la douche en lac. Hey! Hosanna, hosanna, et en route pour la joie. Hosanna, hosanna, et en route pour la chair de l'acide rabais jusqu'à en faire couvrir les derniers noyaux frais. Hey! Qui recréera la base, qui reconstruira le pont, qui saura déchirer le ciment sous les plaines. Hey! Hosanna, hosanna, et en retour la joie. Hosanna, hosanna, et en route pour la joie. Hosanna, hosanna, et en route pour la joie. Hosanna, hosanna, et en route pour la joie. We'll be right back. Что послушать? Ну вот, кстати, хоть группа и начинала как такой постпанк-коллектив, собственно, вот что мы сейчас слышим, то есть такая энергичная, скажем, драйвовая музыка, тем не менее нельзя не заметить мастерство музыкантов, а, естественно, группа Noir Désir — это не только Бертран Канта, это Дени Бартон, который играл на ударных инструментах, это вот его школьный товарищ там по колледжу, Серж Тейсё-Гео, который играл на гитаре. На басу у них сначала играл Фредерик Видален, но вот то, что мы слушали сейчас, вот это уже бас в руках Жан-Поля Руа, такого замечательного музыканта. Все эти музыканты и сейчас продолжают играть в разных коллективах, то есть с распадом, скажем так, группы Noir Désir история вот этих людей, она не закончилась. Я думаю, что будут еще какие-то интересные продолжения у всей четверки. Но вот, тем не менее... А каждый сейчас работает в своем коллективе, да, так получается? Да, Бертран Канта, они с товарищем, со своим Паскалем Умбером создали интересный такой проект, называется «On the Tour», «Пролив» ты расскажешь по-русскому. После перерыва. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Юрген, что послушать? Ну вот, Олег Тихомиров и Юрген продолжают программу «Юрген, что послушать». Да, и реклама меня прервала как раз на том, что я рассказывал о том, что, в принципе, все музыканты, они продолжают свою творческую карьеру. И я думаю, что это будет не последняя программа про вот этих замечательных ребят. Мы обязательно сделаем программу, где поговорим и послушаем, собственно, Бертрана Канта. Все, что он делает сольно, в коллаборациях с какими-то другими исполнителями. Обязательно послушаем группы, в которых сейчас играют другие участники, потому что это все очень интересно, то есть там, ну, как я говорил, история не заканчивается в связи вот со всеми трагическими происшествиями. Кстати, в одной ранней песне у Бертрана Канта была такая фраза: «Все любовные истории заканчиваются плохо». Ну, он недалек от истины, поверь. Вот, нет, а ты знаешь, вообще в песнях Noir Désir люди усматривают очень много каких-то таких вот прямо отсылок. То есть такое ощущение, что человек какие-то вещи писал, прямо вот предчувствуя какие-то грядущие события. Ну, это поэт, на самом деле. Поэты всегда так, видимо, чувствуют ткань времени. Ну да, а учитывая, что эта группа, ну, по сути, действительно, это культовая группа, потому что у нее очень большая армия фанатов, поклонников не только во Франции, вообще во всем мире, и люди прямо, ну, насколько я знаю, там, допустим, русские поклонники, они там переводят песни, они разбирают дословно каждую строчку, там, за каждой какой-то фразы спорят. Правильно перевел, неправильно, какой-то смысл такой, другой смысл. То есть вот до этого доходит. И раскапывают очень много каких-то таких вот вещей интересных. Я лучше расскажу, как я в свое время познакомился с группой Noir Désir. Это очень интересно. По-моему, это было в 90-м году, может быть, 91-м, но, по-моему, все-таки 90-й год. В Москве, в Олимпийском, был большой концерт группы «Кино». Ну, Виктор Цой, уже тогда они уже были тоже такой культовой командой в России, все. И вот выступала группа «Кино», а на разогреве у них выступали Noir Désir. Все это дело снимали. Вот скажи, кто после этого круче? Погоди, все это дело снимали, снимало телевидение, потом показали по телевизору, собственно, вот из телевизора я узнал о группе Noir Désir, ее там показали не полностью выступление, буквально несколько песен. Да кто они такие по сравнению с... Вот, хотя в то время, в 90-е годы во Франции, Noir Désir это была группа номер один. И по идее, ну тут еще можно поспорить. Но я так думаю, если бы группа Кино приехала во Францию, то, наверное, они бы играли. Они бы у них на разогреве, да, играли, конечно. А в Олимпийском, естественно, как бы на разогрев поставили группу Noir Désir, потому что ее в России никто не знал. Ну, в России тогда мало вообще знали каких-то вот коллективов, скажем там, не англоязычных. И публика повела себя немножко неадекватно, когда Бертран Канта вышел на сцену, все ждали Цоя, ну, то есть там народ собрался на кино, выходит какой-то француз, симпатичный, конечно, но они его не ждали, в Бертрана Канта полетели там какие-то кеды, бутылки, там что-то ему даже в глаз попало, и потом Виктору Цою пришлось выйти и извиняться перед Канта за публику, что, дескать, извини, Бертран, ну, как бы, вот на самом деле все хорошее. Правда, не везет чуваку, правда? Москву приехал, кедом запустили. Если бы знали вот эти самые собравшиеся в зале, в кого они кидали, я думаю, они бы так не поступили, потому что, ну, это действительно тут легенда. Ну, самое главное, что он выполнил свою задачу, ты-то с ним познакомился, а теперь ты знакомишь с ним наших слушателей. Да, многочисленных, я думаю, что пора уже познакомить слушателей еще, да, с одной. Соловьев баснями не кормят, да. Так точно. Слушать. Кстати, группа является одной из наиболее цитируемых французских групп, и на их песни выходит очень много каверов, то есть есть, допустим, одна песня, которую мы еще будем слушать, на которую, вот я не знаю, там можно со счета сбиться, сколько вышло самых разных кавер-версий. Ну, вот публика любит. И вообще, кстати, очень преданная публика у этого коллектива. Я как себе представляю, то есть это вот, ну, как вот, допустим, спектакль, да, идет раз, антракт. По идее, можно сходить в буфет куда-то, там еще что-то, переключиться или вообще надеть пальто и выйти на улицу. А публика сидит, ждет. Вот антракт закончился, там началось какое-то очередное действие. Да? Вот тут также вот и у этой группы. То есть что-то произошло. У них были паузы, когда... У них вообще вышло всего 6 альбомов студийных, то есть там выходили еще какие-то интересные сборники, альбомы ремиксов, выходили интересные концертные альбомы, но вот студийных было немного. И были самые разные паузы, то есть было время, когда альбомы выходили там буквально там, через год, а, допустим, вот последний альбом публике пришлось ждать 5 лет. Никто не расходился, все сидели и ждали, когда. После этого альбома, когда вот случилась трагедия у Бертрана Канта с Мари Трентиньян, тоже публика ждала. То есть они как бы, ну, почитали в газетках, да, что-то пишут, ладно, вы там пишите, а мы ждем. Когда же человека наконец отпустят? Когда же он снова будет заниматься творчеством и радовать нас? Хотя какой-то гад, конечно, сжег ему дом. Ну, я так думаю, что это вот кто-то из клана Трентиньян, скорее всего, приложил свою руку. Ну, понятно, то есть их тоже можно понять. Обиделись люди, расстроились, ничего себе, вот так вот. Ну, жизнь сложная штука. Как говорится, иногда от сумы до тюрьмы. Да, да. И, а все-таки вот тот альбом, который ждали 5 лет, он был очень ожидаемым, но никто не знал, что получится в итоге. И вот в 2001 году он вышел, альбом с таким названием. Его можно перевести как «Лица и фигуры» или там «Лица и рисунки». В общем, такое название, как бы, включая в себя много вариантов. Альбом удивил всех, потому что если группа до этого, скажем так, играла, ну, очень жесткую музыку, такую драйвовую, насыщенную звучанием, с множеством каких-то, в общем, с богатыми аранжировками, с множеством гитарных звуков, там еще чего-то. Вдруг они выпускают альбом, скажем так, очень спокойный, очень печальный, по-своему трагичный. И главный, ну, я не люблю, конечно, это слово, ну, ладно, пусть будет, вот главный хит с этого альбома, и по совместительству одна из моих наилюбимейших песен у коллектива, которую можно перевести как «Если ветер нас понесет». Вот эта песня, и все потом сошлись в мысли о том, что да, вот это действительно очень пророческая песня вообще для всех, и для Канта, и для Сержа Тейсоги, и там для Жан-Поль Руа, и для Дени Барта. Ну, то есть, как бы для всего коллектива, для каждого в отдельности и для всех вместе, это была очень такая пророческая песня, там такой смысл, я сейчас не буду ее полностью цитировать, но тем не менее. Вот. Ну, тогда-то, естественно, этого никто не знал, все просто поняли, что вышло что-то действительно очень и очень грандиозная. Клип на эту песню, допустим, был клипом номер один. Он там в течение года просто не сдавал позиции. Альбом стал мультиплатиновым во всей Европе сначала, а потом во всем мире. Его переиздавали не один раз. В песне сыграл на гитаре Ману Чао. Это еще один мой любимый музыкант, композитор, певец. Сыграл в своей манере, переборчиком таким простеньким, но очень узнаваемым. И я думаю, что нужно просто уже послушать эту композицию и тоже полюбить ее, если кто ее еще не слышал. Thank you. course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera, la caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis. Послушать. Вот такая вот красивая композиция Левана Портера. «Ветер нас понесет». После этого произошли все трагические события. Люди ждали очень много, ждали воссоединения коллектива. Но, к сожалению, после того, как вот, как я говорил, Бертран Канта вышел из места ситки, скажем так, они все-таки с коллективом как-то не пришли к какому-то согласию. В общем, на каком-то нерве они расстались. Публика ждала очередного альбома, и, в принципе, они готовили альбомы, они заявили о том, что да, будет новый альбом «Noir Désir», но, к сожалению, вот история повернула все так, что после всех вот этих событий всего две композиции были выложены на официальном сайте, и история коллектива прекратилась, к сожалению, для поклонников, к сожалению, для меня, потому что я тоже поклонник этого коллектива, но я думаю, что все равно история будет продолжаться, и будет очень много интересного дальше. Юрген, не плачь. Хорошо. Все будет хорошо. Ну, смотри, я вот говорил целый час, ты целый час молчал. Так печально просто это все заканчиваешь. Я нужно перейти к какой-нибудь конструктивной ноте. Мы же в самом начале говорили, что я должен как-то пересмотреть свои взгляды. Ну, я думаю, что, может быть, даже не пересмотреть свои взгляды, но хотя бы как-то, может быть, расширить кругозор. Нет, тут с тобой я совершенно не спорю, я кругозор действительно расширил, спасибо тебе большое, да. Пожалуйста. Я целый час молчал, внимательно слушал. Нет, действительно, очень драматическая история, в ней есть прямо вот элемент такого, не знаю, ну, сценария, драмы настоящей, там, с развязкой, с развитием, с завязкой, с развязкой, с кульминацией, в общем, все как надо. Очень драматургичная такая. Я не удивлюсь, судьба. Если выйдет какой-нибудь такой эпический байопик. Да, кто-нибудь группы. Когда-нибудь, я думаю, снимет про жизнь этого человека. Учитывая, что и группа внесла ощутимый вклад в не просто во французскую, а вообще в мировую музыку. Вот. А теперь все-таки, позволь, я скажу свою точку зрения. Много раз звучало здесь слово «мировое признание», «мировая известность». Все... Слово много раз звучало «все». Я скажу «не все». Нет, вот правда, я интересовался всегда так или иначе музыкой, ну, в силу и работы своей. Ну, ты знаешь, я вот как-то... Она мимо меня прошла. Значит, не все. Ну, вот. Ты же понимаешь, что это все образно. Да, ну вот, а я конкретизирую. Да, не все. Я просто думаю, что таких не все, их все-таки какое-то есть количество. Я просто что хочу сказать. Все-таки, мне кажется, это... Ну, вот, понимаешь, можно сказать французский рок. Я бы сказал, что это рок для Франции. Так же, как существует рок для России, существует рок для Польши, существует рок для Венгрии. Вот для Германии здесь есть очень большой вопрос, потому что Рамштайн – это просто рок. И даже, наверное, Скорпионс, ну, которые по-английски вообще-то поют, это просто рок. А, ну, Рамштайн по-немецки, да, но это все-таки просто рок. Тут это я даже, прости, ремарочку внесу, да. Учитывая, что группа, Рамштайн являются откровенными эпигонами славянской команды Лайбах. И не скрывают этого. Я не буду вот как бы спорить с тобой, поскольку ты в этом отношении меня гораздо более эрудирован. Я просто привожу примеры, когда национальное, сугубо национальное творчество какой-то группы, оно вот выходит за пределы. Скажем, так сказать, национальной известности и переходит на уровень мировой. Так вот, в Европе, по-моему, это случилось, я не беру, конечно, Англию как колыбель рока, так уж случилось, что Англия является колыбелью рока. В Европе, насколько мне помнится, таковой группой является, если говорить про национальные языки, это очень важно, потому что рок – это смысловое творчество. Ну там мя-мя-мя не попоешь, там нужно петь о чем-то очень важном. Вот. Или как-то петь очень так, чтобы было ощущение, что ты поешь о чем-то очень важном и глобальном. И поэтому, собственно говоря, рок легко прижился на любой национальной почве. Но обрати внимание, все его поют так, как пели до этого. Потому что, слушая вот сейчас, допустим, вот Нуар Дезир, правильно? Да. Я слышу нормальное пение шансонье. Серж Гинзбург, Ив Монтан, Джо Дассен. Ну, просто чуть-чуть подрайвовее, другая обработка. Но мелодизм, вот эта проникновенность, свойственная французскому языку и вообще французскому пению, вот это стремление к мелодизму, еще и подкрепленное мелодическим таким языком, оно присутствует. И это не тот традиционный рок, который мы привыкли слышать. Просто по звучанию. Это важно. Просто по звучанию. Император Карл, по-моему, четвертый. Который в Священной Римской империи был, значит, который владел практически всеми европейскими языками, вот он говорил, что вот я по-испански разговариваю с Богом, по-французски я разговариваю с дамами, а по-немецки с конем. По-французски нужно с дамами говорить, понимаешь? Вот, и чувствуется, что это очень смысловая музыка, что она, видимо, очень близка тем, кто говорит по-французски и понимает по-французски. Вот чем-то она мне напоминает, знаешь, господи, нашу замечательную группу «Океан Эльзы». Я имею в виду нашу-то, украинскую. Там тоже через слово, понимаешь? Ну, красиво поет, черт, понимаешь? Вот красиво. Но в то же время ты понимаешь, что это сугубо национальный рок. В этом нет ничего обидного. Но, тем не менее, он вышел за рамки Франции. Ну, и за рамки Европы он вышел. Ну... И если учесть, что мы с тобой в Азии, то, конечно, он вышел за рамки Европы. В любви к Нуар Дезир признавались там и Ник Кейв, и Леонард Коэн, и можно долго перечислять известных, скажем так, западных исполнителей, которые там считали за честь выступить и записать композицию. Это очень, я хочу вот что сказать. И публика, вот та самая их публика. Я не спорю, вот ты сейчас со мной споришь, я с тобой не спорю. Не, я не спорю, я не спорю с тобой. Я хочу просто до конца сказать, что я с огромным уважением отношусь к исполнительскому творчеству. Прекрасная музыка, прекрасное исполнение и вокальное, и инструментальное. То есть все там вообще ни к чему не подкопаешься. Но единственное, что я хочу сказать, это не является фактором развития рок-музыки вообще. Это очень сугубо локальное явление. Я имею в виду творчество этой группы, на мой взгляд. Понимаешь? Я еще раз говорю, можно любить, соответственно, ну какие-то вот, я люблю там испанскую музыку, я люблю карибскую музыку и так далее и тому подобное. Вот. И слушая каких-то таких людей, которых знаю, ну, я и еще несколько десятков тысяч или сотен тысяч человек, но не миллионов. Вот я так думаю, старик. И я прошу на меня не обижаться. Мне понравилось, на самом деле. Ну, пусть они остаются теми, кто они есть. Пусть они остаются французскими шансонье, поющими в стиле рок. Все нормально. У тебя, видишь, у тебя такая вот своя точка зрения. Я, в свою очередь, считаю, как рок-музыка, скажем так, имеет свою глобальность, когда она начинает оказывать влияние на других исполнителей, другие коллективы, скажем так, в других регионах. Вот группа Noir Désir, она оказывает очень большое влияние и оказывала на коллективы Европы, как выяснилось, Америки, Австралии, Англии. На Рамштайн. Ну, на одном Рамштайне мы не будем зацикливаться. В конце концов, ладно, это, извини, не самое это, классное, мой, это не самая это классная команда. Это мой дурацкий команда. Характер, прости. А вот, потом, опять же таки, коротенько. Очень коротенько, время программы нашей жестко подошло. Очень коротенько. С шансоном тоже не согласен, потому что если вот так вот историю шансона проследить, вообще изначально шансон исконно, это было что такое? Это было народное хоровое пение так, во Франции. Так, все, в теорию вдались. Я боюсь, что мы сейчас дойдем до яиц следы, потом вернемся обратно, это будет утро. А современный шансон, это, скажем так, юмористические куплеты в первую очередь. Здесь я, с юмором помнишь, не очень. Я, если ты помнишь, говорил о Серже Гинзбурге и об Иве Монтане. Там есть и юмор, ну, но там Гинзбург в основном лирика. Это тоже далеко не шансон, уверяю тебя. Хорошо, пусть будем считать, что это оратория. Друзья мои, программа на этом, мы, к сожалению, вынуждены просто заканчивать. У нас лимит времени, тем более мы хотим еще хотя бы одну минутку послушать песни, которую подготовил на прощание нам наш уважаемый Юрген. Да, к сожалению, мы вынуждены попрощаться. Всем пока, но с радостью сообщаю, что следующий понедельник мы обязательно слово услышим друг другу. И сцепимся. Всего вам доброго. Пока-пока. Юрген, что послушать?